Глава 22. Я путешествую по одному из богатейших королевств, в котором находится прославленная Академия магии. Именно здесь живут самые сильные маги. И что? Почему я никак не могу добраться до столицы? Почему вдоль трактов такое количество разбойников? Их действительно так много, или это мне так везет? Как я могу остаться незаметным, если постоянно на них натыкаюсь? Боги, ну что я делаю неправильно? Может, мне нужно было обходить их стороной, оставляя людей наедине с их судьбой? Все, с этого момента я стану тенью, для которой интересны только свои дела, свои желания. Слышите, боги? Я больше не намерен встревать в разборки и конфликты. Решение принято. Осталось только воплотить его в жизнь. Утро встретило меня легким заморозком, ярким солнцем и перекличкой птиц. Вот уже 4 дня я четко придерживаюсь своего решения. Двигаюсь в сторону столицы, чуть поодаль от тракта, ни с кем не знакомлюсь, никому не присоединяюсь на стоянках и вообще веду себя как высокомерный, высокородный господин. От последнего каравана, с которым я плотно пообщался, пришлось уходить на ранней зорьке, не прощаясь. Да ни к чему мне столько знакомцев и должников. Перезнакомишься с людьми, а потом шагу ступить не можешь. Начнется: «Здравствуйте, господин, а вы меня не помните? Примите мою благодарность. И меня с моими проблемами примите». Да, рано меня мастер с острова выпустил. Стоило еще, наверное, 10 лет по острову погонять. Глядишь, излечился бы от глупой сентиментальности, а то жалостлив больно. Так и до беды недалеко, а я не один уже. Крошка моя наконец-то начинает расти, пусть пока почти незаметно, но я уже чувствую изменения в весе и в строении ее ауры. Она меняется. Мне пока не видно их, но изменения точно есть. Лес кончился. Бескрайняя степь пришла ей на смену, и потому рассветные лучи щедро освещают встающий на горизонте город. Моя цель близка, как никогда. В обе стороны по тракту двигаются телеги, фургоны, всадники-одиночки. Навстречу мне из города выходит караван. У ворот собралась вполне себе организованная очередь желающих попасть в город. Приглядевшись, я заметил, что, как и везде, людской поток разделен на 2 потока. Господ впускают и выпускают отдельно. А мы есть господин граф, а поэтому вперед. Рано утром высокородные предпочитали спать, и в дорогу пускались только те, кому предстоял дальний путь, а потому в очередь у ворот выстраиваться было некому. Стража, обязанная заниматься только представителями аристократических родов, скучала у ворот и, лениво переговариваясь, обсуждала спешивших попасть в город простолюдинов. Сами они пропустили в город только мелкого барончика, но зато он был в собственной карете под охраной 10 наемников. Взять лишнего с него не получилось. Он всерьез собирался платить въездную пошлину только за себя и своего возницу, рассчитывая, что наемники заплатят за себя сами. И только после того, как командир сопровождающего его отряда поставил его в известность о том, что в таком случае в город он въедет один, а они отправятся назад, он, скрипя зубами, раскошелился, но при этом не накинул ни одной лишней медяшки. Скупердяй! День начался паршиво, решила доблестная стража, теряя настроение и желание быть вежливыми и учтивыми с прибывающими в их город господами. Долго скучать им не пришлось. Спустя каких-то 30 минут они заметили всадника, которого спутать с простолюдином не смог бы даже слепой. Только заслышав перестук копыт его коня, уже можно было говорить о его богатстве, а значит, и о въезде в город, минуя толкучку. Такого зрелища застывшие столбом стражи не видели уже давно. Крупный вороной масти камхотец, с достоинством неся на спине своего хозяина, приближался к воротам, не сбавляя хода. Всадник же был укрыт длинным черным плащом с глубоким капюшоном, накинутым на голову, так плотно, что разглядеть можно было совсем немного, но и того оказалось вполне достаточно, чтобы не сомневаться в статусе приезжего. Сам плащ не отличался вычурной и богатой отделкой, но опытный взгляд стражников сразу определил, насколько эта кажущаяся простота дороже виденных ими ранее вычурных, украшенных, олиповатых одеяний, должных в полной мере заявлять о богатстве владельцев. Качество же упряжи, даже вроде бы обычных дорожных сапог господина, также буквально кричали о больших деньгах и высоком статусе. Огромная собака, следующая бок о бок с конем, тоже не слабо поражала всех, в данный момент наблюдающих за прибывающим в столицу гостем. Сумели все оценить и достоинство, с которым держался на коне высокородный господин, а больше всего его уверенность в собственных правах и щедрость, ибо проехал он мимо стражников, стоящих у ворот, не только не остановившись, но даже не сбавляя скорости. Лишь мелькнула рука с родовым перстнем высокородного аристократа. Подкинутая кверху монета, пойманная расторопной ладонью служивого, оказалась золотой. Больше всего поразило всех наблюдавших за господином людей то, что прибыл он явно издалека, и, что самое удивительное, один. Меч, посох, прикрепленный у седла, огромная собака — это все хорошо, но мало. Но не путешествуют по королевству высокородной в одиночку. Не было такого до сей поры. Продолжили свою службу стражники, снуют в город и из города люди, но еще долго те, кто в тот день видели приезд этого высокородного, обсуждали его с друзьями и знакомыми. Столица королевства Малерих меня не поразила, но порадовала. Улицы широкие, довольно чистые, со стороны въездных ворот нет никаких нищих кварталов и грязных забегаловок. Ну, где-то они наверняка есть, но при въезде в город пробираться через них не приходится, и то уже хорошо. Сам город просто огромный, но плутать в нем мне не пришлось. Сразу возле первой же развилки свои услуги наперебой предлагали местные мальчишки. Все вместе они казались довольно разношерстной компанией. Одеты были кто получше, кто похуже, кто вообще почти в лохмотье, но все предлагали одно и то же — проводить, показать, найти нужное господину. Меня тоже не обошли своим вниманием, но с испугом, косясь на малыша, выкрикивали свои предложения издалека. Всего за пару медяшек каждый из них готов был поступить в мое распоряжение на целый день. Мое внимание привлек мальчишка, стоявший чуть в стороне от общей кучи, зазывал. Его лицо было чистым, залатанная одежда опрятной, хоть и висела на нем, как на вешалке. Очень худенький, с неровно обрезанными волосами, торчащими в разные стороны, он казался самым младшим и, в отличие от всех прочих, молчал. Лишь его огромные серые глаза с надеждой умоляюще смотрели на меня. «Вот ты!» «Иди сюда!» — произнес я, глядя на него, и он сразу кинулся к ногам Злюки, не обращая ни малейшего внимания на чуть рыкнувшего малыша, ошарашенного такой прытью выбранного мною сопровождающего. «Что желает господин?» — послышался его звонкий, еле заметно дрожащий голосок. «Сможешь показать мне хороший постоялый двор? Не самый дорогой, а самый хороший, где действительно хорошо готовят и обслуживают?» «Да, господин, я покажу!» «Я хорошо знаю город и смогу провести вас туда, куда вам нужно, в любое время». «Ну, веди». Мальчишка побежал вперед, под завистливые шепотки остальных, постоянно оглядываясь на меня. Сообразительный пацан все время, пока мы двигались вглубь города, объяснял мне, что где находится и куда я попаду, если сверну в ту или иную сторону. К моему удивлению, объяснял он все очень понятно и обстоятельно. На постоялом дворе, куда привел меня наш провожатый, к моему удивлению, не возникло никаких проблем с сопровождающим меня малышом. Хозяин просто предупредил меня о том, что платить мне придется за него, как за еще одного человека. И если собака не умеет себя вести в помещениях, то уборка за ним выльется для меня в дополнительную плату. Сам хозяин и его заведение мне очень понравились. Здоровый, кряжестый мужик с седой шевелюрой и шрамом на правой щеке производил угрожающее впечатление, но при этом смотрел спокойно и уверенно, Разговаривал вежливо, без подобострастия и угодливости. Все его движения сообщали о том, что передо мной бывший воин. Общий зал был чист и светел. С кухни доносились умопомрачительные запахи, сразу же напомнившие мне о том, что завтрак был очень скромен. Заказав полноценный обед, я поднялся наверх и, осмотрев предложенные мне комнаты, остался очень доволен увиденным. Комната была не очень большая, но кровать соответствовала моему росту. Окно порадовало наличием крепких ставней, а маленькая смежная комнатка-шкаф оказалась личными удобствами. Понравилось все, а больше всего то, что ни хозяин, ни обслуга не шарахались при виде моего пса. Чуть позже, проверив, как устроили моего злюку, нашел его тоже вполне довольного жизнью. Оказалось, что в столице камхатцы не редкость, и в любых уважающих свою репутацию заведениях есть люди, умеющие за ними ухаживать. Довольный работой нанятого мною мелкого провожатого, я заплатил ему вдвое и договорился о том, что завтра с утра он продолжит знакомить меня с городом, за дополнительную плату, конечно. Во время обеда меня удивил малыш, разлегшись возле моих ног и, не торопясь, обгладывая свою совсем немаленькую косточку, он прислал мне картинку, которая показал мне нашего маленького растрепанного провожатого, одетого в платье. К своему стыду я не сразу понял, что он мне хочет этим сказать. Вторая картинка объяснила мне все. На ней у паренька, как я думал, на макушке появилась дамская шляпка с кружевами. Девочка, наш провожатый девочка. Да, я-то куда смотрел? Не отличить девочку от мальчика? Хорошо хоть назначил ей встречу на завтра. Вот завтра все и узнаю. Любопытно же. Хотя я же еще недавно сам для себя решил, что дела окружающих людей касаться меня не должны. Ладно. Завтра будет завтра, а сейчас — отдых.